Это люди особой породы. Почему так? Потому видно, что они чувствуют свою ответственность перед партией. И то, что у своего сердца они носят партийный билет с силуэтом Ленина, придает им силы. Конечно, есть у нас немало героев и беспартийных, но шли они в атаку на врага по призыву коммунистов. Вы же знаете, что у коммунистов была одна привилегия — первыми идти в бой. «А вы слышали о Василии Ивановиче Головченко?» — спросил маршал. «Он ведь ваш земляк с Кубани. Я встречался с ним. С виду щупленький, а сила в нем богатырская. Судите сами, на своей 34-ке он уничтожил два вражеских танка, несколько орудий, заслуженно стал героем Советского Союза. Я знал, что до войны Головченко был трактористом. После победы он вернулся в родные края. Трудился так же упорно, как сражался на фронте. Рядовой хлебороб стал директором совхоза «Азовский». Возглавил борьбу земледельцев за высокий урожай. И что же? Совхоз вышел на первое место, а Василию Ивановичу Головченко было присвоено звание Героя социалистического труда. Что это, случайность? Не думаю. Тут сказался боевой опыт. А опыт у хлебороба крепкий, недюжинные способности, все это есть. Но важна еще и цель, ради которой человек идет на трудности. А цель у коммуниста одна. Чтоб другим жилось хорошо, чтобы от его труда Родина выиграла. Значит, интерес у человека должен быть шире, глубже. Буденный положил большие руки на стол, обвел веселым взглядом солдат. Я вот еще знаю одного человека необычной судьбы. Он тоже был на фронте танкистом. Это Тройнин, Петр Афанасьевич. При форсировании Днепра он совершил подвиг, за что и было ему присвоено звание Героя Советского Союза. После войны Петр Афанасьевич вернулся в Таджикистан, в свой совхоз Галяарал. И тоже сел на трактор. В работе он, как в атаке, брал одну высоту за другой, и пошла о нем слава по всей республике. И вот в том же кремлевском зале, где ему вручали золотую звезду Героя Советского Союза, он прикрепил к пиджаку золотую звезду Героя социалистического труда. Мне, как члену Президиума Верховного Совета Союза СССР и как старому солдату-фронтовику, приятно было поздравить ветерана. И Головченко, и Тройнин не пеклись о личной славе. Слава сама их нашла. Они делали то, что могли, но делали от сердца. Потому народ воздал им должное. Максим Горький как-то сказал, что только в труде велик человек, и что труд каждого из нас есть труд для всех, и труд всех для каждого из нас. Горькому можно верить, потому что он познал тяжесть подневольного труда. К его словам я бы добавил то, что ратный труд, то есть наш с вами солдат и труд, труд воинский, связан с риском для жизни. Потому-то и зовется он ратным. «Вот вы тут говорили мне, что вам очень понравился роман Александра Фадеева «Молодая гвардия», — продолжал маршал. На меня эта книга произвела очень сильное впечатление. Как-то при встрече с Фадеевым на одной из сессий Верховного Совета Союза СССР, и я сказал ему об этом. Александр Александрович выслушал меня, потом сказал, что своим романом он не очень-то доволен. Я спросил, почему? Он ответил, «Я мог бы написать лучше. Кажется, я торопился». От Фадеева я узнал многие подробности героической борьбы Олега Кошевого и его боевых и преданных друзей. Я слушал писателя, а сам думал. Подвиг молодогвардейцев родился в Краснодоне, в Ворошиловградской области, там, где в годы гражданской войны совершали свои подвиги многие бойцы Первой конной армии. Кстати, кто из вас бывал в Краснодоне? Есть там замечательный памятник «Клятва». Это в память о молодогвардейцах. После паузы Семен Михайлович добавил, «Герои погибли, но они живут в народе, потому что боролись и отдали свои жизни за народ». В канун 90-летия маршала Буденного редакция журнала «Агитатор» попросила Семена Михайловича высказать свои пожелания молодому современнику. Не стану пересказывать статью, изложу ее тезисно. Маршал обращался к молодому современнику. «Ты живешь на земле, политой кровью своих дедов и отцов, защищенной их грудью от врага. Будь же делами своими, высокими гражданскими помыслами достойных. Будь их наследником в трудовом и ратном служении отчизне». Береги и укрепляй свое отечество».